Глава 9. Разговор об искусстве. Исследователь. Я уже давно ждал возможности спросить вас, чем, по-вашему, на самом деле является искусство. Это просто аморфный набор выражений человеком самого себя? Или мы можем сказать о нем что-то более определенное? Философ. В конечном счете, все объекты – указатели на истину и красоту. Однако существуют объекты, которые par excellence преимущественно возвращают нас к истине и красоте. Это произведение искусства. Исследователь. Имеет ли такую силу все, что мы обычно называем искусством? Философ. Искусство, поражающее чувства и выводящее нас за их пределы во вневременное состояние, можно назвать священным искусством. Декоративное или экспериментальное искусство оставляет нас на уровне чувств и в этом смысле может называться светским. Священные работы, обладающие символической силой вытолкнуть вас в безличные измерения, довольно редки. Исследователь. Давайте поговорим о таких произведениях искусства. Что вы имеете в виду, когда говорите, что они поражают наши чувства и выводят нас за их пределы? Художник. Это то эстетическое удовольствие, которое я иногда ощущаю, будучи так захвачен произведением искусства, что оно перестает присутствовать как объект, есть лишь чувство изумления, наслаждение и расширение, в котором я забываю пространство и время и больше не нахожусь на уровне чувств, как вы и сказали. Философ. Совершенно верно. В экстатической радости мы возвращаемся к самим себе, приближаемся к своему изначальному бытию. Прелесть великих произведений искусства в том, что они обладают силой указывать нам на то, чем мы являемся, на обнаженность и игривость простого бытия, свободного от мыслей и застенчивости. Художник. Да, когда я читаю некоторые стихи, слушаю квартеты Бетховена или стою перед некоторыми скульптурами Генри Мура, я уже не в обыденном мире, а в чувстве единства и умиротворения. Это чувство свободы от ограничений, от рутины повседневной жизни и того, что я по привычке называю собой. Это сродни тем мгновениям изумления, которые я припоминаю из детства. Исследователь. Вы остаетесь в этом чувстве или возвращаетесь к объекту? Художник. Я возвращаюсь к деталям. чтобы увидеть, что именно так восхищает меня. Это возвращение спонтанно. Это желание сделать произведение моим собственным. Я исследую композицию, воссоздаю ее крупица за крупицей до тех пор, пока не остается ничего, что я мог бы наблюдать. И тогда я снова позволяю себе быть охваченным радостью без присутствия объекта. Философ. Да, мы невольно возвращаемся, чтобы исследовать произведение, поскольку чувства еще не полностью интегрированы в целое, в чувство единства, и полны этим желанием. Когда мы подробно исследуем детали произведения, глобальное чувство остается как фон, и каждая деталь спонтанно ссылается на него. Таким образом, внимание остается расширенным, и в нем чувства теряют свою объективность и разворачиваются. Однако на этот раз они сознательно интегрируются в наше осознавание. Так что непосредственное желание возвращаться к деталям и объектная часть отсутствует. Она была бы редукцией чувства единства. Имеет место союз в благодарности восхищения и высокой оценки. Исследователь. Но в конце концов мы хотим снова услышать или увидеть это произведение. Почему это происходит? Художник. Когда чувства настолько возвышены и трансформированы, желать повторного наслаждения – это нормально. Мы – существа, наделенные чувствами, и эстетическое удовольствие – это чувство богов. Великие произведения искусства – это неиссякаемый источник наслаждения. Исследователь. Можно ли сказать, что эстетическая полнота становится полней после интеграции чувств? Философ. Полнота в этом случае больше укоренена в целостности жизни. Без интеграции всех элементов чувство единства остается неопределенным, подобно мистическому переживанию. Важно, чтобы тело и ум были интегрированы, чтобы объективное знание не отрицалось, но встраивалось в целостность знания как бытия. Исследователь. Вы сказали, что объект полон желанием быть интегрированным в единстве. Что привлекает объект? Философ. Мы могли бы, подобно Плотину, сказать, что это эманация Бога и возвращение к Богу. Или же мы могли бы просто сказать, что объект притягивается к своему дому-основе, к целостности. В многомерном внимании, где чувства освобождены, объект теряет свою жесткость и разворачивается в вас, и именно этому разворачиванию препятствует вмешательство вашего ума. Наступает момент, когда последние остатки объективности внезапно притягиваются магнитом глобального осознавания. Исследователь. Что именно в этих произведениях искусства наделяет их силой вытолкнуть нас за рамки времени? Художник. Совершенная композиция и баланс цвета, формы и звука, раскрывающие фундаментальные элементы, свет, пространство и тишину, Короче говоря, произведение должно быть гармоничным. Исследователь. Можно ли сказать, что гармония произведения отзывается в нас, напоминая о нашей собственной гармонии? И это воспоминание и есть то чувство изумления, о котором вы говорили. Получается, что целостность – это то общее, что есть у произведения и наблюдателя, иначе как могло бы это напоминание быть настолько сильным? Философ. Да, действительно. Фундаментальные элементы одинаковы во всем. Искусство – это отражение гармонии, которая объединяет нас со всеми вещами. Оно содержит в себе глобальность. Природа гармонична, и человек – это часть природы. Исследователь. Когда мы употребляем слово «гармония», что именно мы под ним подразумеваем? Это не может быть связано с симметрией, поскольку природа совершенно несимметрична. Философ. Гармония – это целое, внутри которого все существует, без конфликта. Это та же самая красота. Наша подлинная природа. И подлинная природа произведения искусства одно и то же. Произведение искусства – это проявление, если хотите, намек на это единство. Исследователь. Значит, когда мы называем произведение прекрасным, это потому, что оно напоминает нам о нашей собственной красоте и указывает на нее? В таком случае, разве красота в каком-то смысле не субъективна? Философ. Вовсе нет. В целостности нет ни субъекта, ни объекта. Тогда как в ней может быть субъективность или объективность? Красота одна, хотя и имеет множество выражений. В красоте нет объекта. Тогда как в ней может быть субъект? Исследователь. Хотя красота не относительна и не подлежит сравнению, поскольку не заключена в так называемом объекте, мы все же можем сказать, что определенные произведения вдохновляют красоту своей собственной красотой. Однако, когда мы смотрим на разнообразие вещей, вдохновляющих нашу целостность, нашу божественность, сложно проследить ту нить, которая бы их связывала. Наш художник сказал, что фундаментальные элементы раскрываются в композиции, но это мне совсем не помогает. Что конкретно в определенных объектах наделяет их символической силой указывать за пределы чувств, на нашу подлинную природу? Художник. Такая композиция, которая высвобождает красоту и гармонию. Она не делает акцента на объективной или материальной части, так что вы не задерживаетесь в историческом, а сразу захватываетесь фундаментальными элементами, на которые указывает композиция. Великие произведения используют различные техники, чтобы призвать вас в просторное, вневременное изменение. Объем организован таким образом, что освобождает пространство. Цвет освобождает свет, а звук освобождает тишину. Исследователь. Это и есть фундаментальные элементы нашей истинной природы? Философ. Они – самое непосредственное проявление бытия. Они – чистое существование, его основа. В отличие от спроецированного существования, которое мы принимаем как должное. Они не имеют никакого отношения к точке зрения. Когда вы возвращаетесь к чистому существованию в свете, тишине и пространстве, вы находитесь в непосредственной близости от бытия, которое есть фон всех проявлений, и из которого происходит все существование. Художник. Великие произведения искусства дают нам ощутить вкус того, что мы есть. Например, среди колонн и капителей древнегреческих храмов я ощущаю свою невесомость. Их пропорции настолько совершенны, что их дом и на небесах, и на земле, и они не оставляют меня нигде. Когда же я нахожусь в Романской или Нормандской церкви, простые, чистые линии возвращают меня к моему центру. Они вдохновляют внутреннее умиротворение. Некоторые скульптуры Бранкузи, Арпа и Генри Мура, а также китайская живопись XVI и XVII веков напоминают нам о нашем собственном свете и просторе. Как я уже говорил, достаточно послушать искусство фуги Баха или квартеты Бетховена, чтобы вас охватила тишина. Подлинная музыка между звуками. Она еще долго остается после того, как перестает звучать, подобно тому, как прекрасная поэзия еще долго живет, как эхо после прочтения, или как прекрасный человек еще долго живет в вас после встречи. Вот почему я не могу понять, как после прекрасного концерта люди могут производить такой варварский шум еще до того, как последние ноты раскроются и растворятся в нашей тишине. Мне вспомнились строки Уолта Уитмана. Музыка — это то, что просыпается в вас, когда инструменты напоминают вам о ней. Это не скрипки и не концерты и не ария баритона. Это и ближе, и дальше. Философ. Очевидно, что вы действительно прочувствовали сущность нашего разговора. Великое искусство пробуждает нас для самих себя. Истинное восхищение запредельно любой эмоциональности, а истинное искусство не заинтересовано пробуждать сантименты. Художник. Но возникают эмоции, не имеющие никакого отношения к обыденной эмоциональности, к нашим обычным повторяющимся эмоциональным состояниям. Они каждый раз новые. Они выражение глубинной благодарности из глубочайших уголков нашего существа. Исследователь. Значит, если я правильно понял, символическая сила великих произведений искусства возникает тогда, когда художник не делает акцента на исторических элементах. Можем мы исследовать эту художественную закономерность? Философ. Когда нет психологического вмешательства, когда личность художника отсутствует, нет соблазна чрезмерного выражения. И то, что вы назвали экономностью, возникает спонтанно. Художник предстает как аскет. Художник, в котором отсутствует эгоизм, инстинктивно знает, что добавить, и еще лучше знает, чего не добавлять. Прекрасное искусство не эксцентрично. Оно не привязывает вас к форме и содержанию. Оно сконструировано таким образом, что лишается своей конкретности. Невесомость греческой и египетской архитектуры существует благодаря соединению пространства и формы. Там, где две линии сходятся и сливаются в единстве, есть точка, в которой больше не могут удерживаться противоположности. В этом отсутствии конфликта зритель открыт гармонии и охватывается радостью без представления своей собственной гармонии. Художник. Вот почему искусство должно появляться и исчезать неожиданно. Оно должно быть намеком. Оно отчасти таинственное, это тайна священна. Творческая сила великих произведений искусства в обнажении священного. Это наша подлинная природа. Исследователь. Есть ли у художника чувство священной функции его произведения? Художник. О, да! Хотя он это так не называет. В художнике есть изначальное чувство полноты, изливающееся в благодарность. Она, в свою очередь, переходит в желание дарить или делиться. Художник живет со жгучим желанием делиться изначальным чувством. Это фон его или ее жизни. Это подношение ищет выражение, оно хочет стать определенным. Нам не нужно быть великими художниками, чтобы чувствовать это. Это присуще всем человеческим существам. Однако в художнике, в силу его способности, имеет место определенный момент, конденсация энергии. Желание становится более локализованным. Художник стремится выразить его, найти подходящее представление, конкретизировать его в его наивысшей форме. Это конкретизация – исполнение желания, совершение подношения. В момент, когда дается представление, имеет место расслабление энергии. Исследователь. Вы сказали, что представление, художественное видение дается. Означает ли это, что в творческом процессе нет мышления? Философ. Творческое озарение не имеет никакого отношения к мышлению. Разумеется, мы используем рациональное мышление, то, что уже известно, чтобы перенести его во время и пространство. Но это мышление непрерывно опирается на глобальное озарение. Художник. Художник – это лишь приемник. Он знает, что если он станет производителем, то будет производить лишь из воспоминаний. Так что художник должен полностью открыться вдохновению. Его собственный колодец очень мелок. Он должен черпать из глобального источника творчества. Вдохновение всегда приходит как дар, внезапно, из глубочайших слоев бытия, где совершенно отсутствует личность. Все великие художники знают, что так или иначе они лишь каналы. Бах очень хорошо это осознавал. Исследователь. Как художник полностью открывается вдохновению? Художник. Так же, как любой, кто ищет. Он погружается в свои художественные средства с жаждой, с искренним желанием приблизиться к творческому источнику. Когда живописец видит цветок, он видит его не отдельно. а в отношениях с другими вещами, с пространством, светом и цветом. Это одинаково для всех художников. Все передается через художественные средства. В то же время художник знает, что ничего не может сделать без вдохновения. И что вдохновение невозможно изобрести, так что художник отрекается от себя, как от художника, как от деятеля, мыслителя, того, кто обладает намерением. Он художник в ожидании. Он живет в восприимчивости, в радушном приятии, в своих художественных средствах, но он понятия не имеет, что к нему придет. В его пыли нет алчности и ожидания. Иногда у него может быть тема, но он живет в открытости тому, как она перед ним раскроется. Он дает себе пустую восприимчивость и вдруг, неожиданно, поглощается глобальным видением произведения. Это вневременное мгновение единства – красота самого художника, увиденная через окно его художественных средств. Он поражен благоговением и изумлением. Он ощущает удовлетворение и единство со всеми вещами. И из этой глубокой благодарности возникает желание дарить. Это священная эмоция, свободная от каких бы то ни было личных чувств. Тема – это лишь предлог для выражения этого дара в пространстве и времени. Исследователь. Значит, само произведение для художника не важно. Художник. Художественные средства – лишь канал для достижения творческого источника и его раскрытия. Великим художника делает его способность отказаться от своей личности. Великое искусство ничего не говорит, не имеет цели, не имеет намерения. Это свободный дар. Его смысл заключен в отсутствии в нем цели. Исследователь. В той вспышке, когда красота транспонируется в глобальное видение произведения, видны какие-нибудь детали? Философ. Нет, произведение не воспринимается обычным умом, который функционирует последовательно. Оно воспринимается глазом, который открывается, когда ум свободен от любых ожиданий. В моменты глубокого расслабления, далекого от напряжения привычек мышления. Это может происходить с любым из нас в какие-то моменты в течение дня, когда я-образ отсутствует, или в промежутке между глубоким сном и бодрствованием, прежде чем мозг начинает свое последовательное функционирование. Это случается с нами в некоторых снах, которые по-французски называются «сонже», когда мы мгновенно видим всю ситуацию, которую позже прорисовываем во времени и описываем как будущее или прошлое. Художник. Помните ответ Ван Гога на вопрос его брата Тео о том, как он пришел к интерпретации деревьев как языков пламени? Он сказал, что несколько раз увидел в одном мгновении все четыре времени года. Моцарт тоже писал, что слышал многие свои произведения в одном мгновений. Исследователь. Это глобальное видение сохраняется во время его исполнения? Художник. Да. Художник живет с первоначальным видением, а чувство дара, благодарности вдохновляет исполнение в каждый отдельный миг. Это художник в огне, который не может спать, пока не выразит свое озарение. Исполнение, однако, может доставлять художнику огромные страдания. поскольку он боится, что не сможет отдать должное колоссальному видению. Иногда он может терять глубокое чувство, которое его мотивирует, и компенсировать это идеями и техникой. Если вы наблюдательны, то можете заметить это в произведении. Исследователь. Вы сказали, что художник страдает, когда не может выразить свое видение. Существует распространенное мнение, что страдание также вдохновляет художника. Но поскольку его личность отсутствует в момент творчества, это не может быть правдой, не так ли? Философ. Не может. Я чувствую соблазн сказать, что это буржуазная точка зрения, помогающая кое-кому смягчить свое чувство вины, но не будем об этом. В любом случае, эта точка зрения основана на поверхностных наблюдениях. Настоящее искусство никогда не возникает из эмоциональности, и так называемые художники, ищущие искусственную стимуляцию в страдании, никогда не придут к творческому источнику. Они привязаны к стимуляции. Страдание – это мощное эмоциональное состояние, однако в момент творчества оно объективируется и становится указателем на свободу от страдания. Именно эта свобода является домом основы любого творчества. Как уже сказал художник, изоляция от свободы и желание вернуться к ней через исполнение может быть источником огромного страдания. В искусстве не делается акцент на идеях, но можно было бы сказать, что идеал – это представление гармонии, то, что художник понимает как совершенство. Этот идеал можно было бы назвать музой, но он не атрибут культуры. Он принадлежит глубокому эстетическому чувству. Способность представить этот идеал зависит от мастерства. Художник знает, что никогда полностью не сможет выразить свое видение вовне. Он может лишь найти приближение для него. Это может вызвать страдания, но это не связано с распространенным представлением о страдании. Художник. Я полностью согласен. И мог бы добавить, что художник, в отличие от пылкого искателя истины, часто видит божественное лишь через свои художественные средства, а не во всей своей жизни. Через художественные средства он получает окно к красоте. Однако это окно может быть единственным, и он может соблазниться им, соблазниться быть художником. В каком-то смысле он не видит собственной красоты, поскольку объективирует ее в красоте произведения искусства. Это разделение ведет к конфликту, и стремление разрешить этот конфликт толкает его обратно в студию. Исследователь. Может ли удовольствие оказывать на художника такое же сильное воздействие? Философ. Да, разумеется. Однако обычно, когда кто-то испытывает удовольствие, он полностью и с удовлетворением вовлекается в него. В страдании больше антагонизма, чем в удовольствии. Оно менее гармонично. Желание освободиться от страдания сильнее, чем желание освободиться от удовольствия. Освобождаясь от объекта, мы выталкиваемся в автономность. В этом пространстве возникает вдохновение. Исследователь. Вы говорите, что художник страдает, потому что не способен отдать должное чувству глобальности, видению своего произведения. В чем причина такой неспособности? художник. Вы не можете выразить себя без инструментов выражения. Наступает момент, когда внутреннее чувство настолько велико, что мы испытываем сильное желание расширить репертуар техник, чтобы выразить это чувство в пространстве и времени. В каком-то смысле масштаб этого чувства дара и техника идут рука об руку, подобно тому, как в поиске истины интеллект и переживания сопровождают друг друга. Техника – это средство достижения цели, однако она полностью растворяется в произведении искусства. Исследователь. Мы говорили, что гармония – это целое, в котором все существует без конфликта, и что она имеет различные проявления. Художник интуитивно осознает определенные архетипы формы, изначальные проявления и должен быть одарен, чтобы перенести их в творческую работу. Согласно древним грекам, архетипы формы выражаются в законах, которые могут быть изучены. Вы с этим согласны? Или это может быть интуитивным знанием? Художник. Природа – это свободная симметрия, в которой нет прямых углов. Форма листка, лепестка, волны, движение костей скелета можно описать геометрической структурой, но поскольку в природе нет повторений, и поэтому она запредельна сравнению и в этом смысле совершенно, имитация невозможна. Творящий художник не копирует природу, а транспонирует одно совершенство в другое. Определенные виды искусства требуют большего знания геометрических структур, однако это знание обладает скорее природой припоминания, чем приобретения. Вдохновение приходит тогда, когда правила отодвигаются в сторону. Оно парадоксально. Чтобы испытать вдохновение, вы должны забыть себя и все, что знаете. А чтобы передать вдохновение, вы должны оставаться забытыми, но вернуться к известному мастерству. Художник должен быть совершенно гибким. Исследователь. Каковы отношения между функцией и красотой? Философ. Все существует в красоте. Функция существует в красоте. И закон гармонии и композиции также существует в красоте. Помните, что красота – это то, в чем нет конфликта. Поэтому все элементы искусства должны приниматься во внимание. В джатаках есть история о том, как бодхисаттва нанимает искусного архитектора для строительства огромного зала, который подходил бы ему. Архитектор не может понять, что бодхисаттва понимает под словом «подходящий», и говорит, что может работать лишь в традиции своего ремесла. Тогда бодхисаттва сам чертит план, определяя форму исключительно тем, какой цели она будет служить. Это не образец самовыражения. Бодхисаттва просто лучше, чем архитектор, знает все, что есть в уме Творца всего. Исследователь. Значит, для бодхисаттвы функция зала включала множество вещей, которых не мог увидеть архитектор, ограниченные определенной идеей. Жаль, что большинство архитекторов свело функцию к экономике, самовыражению и экспериментам и забыла о гармонии и красоте, являющихся основой их существования. Художник. Однако здания, в которых мы живем, определяют функционирование нашего общества. Многие люди ощущают тревогу и не осознают, что комната, в которой они находятся, не подходит им по пропорциям, слишком темная и тому подобное. Мы стали так пассивны в своем наблюдении. Исследователь. Как мы можем снова стать активными наблюдателями и активно восхищаться? Философ. Обратите все свое существо, а не только ум, глаза или уши, к объекту. Подобно художнику, вы лишь приемник. Зрители не должны интерпретировать или приходить к поспешным выводам. Когда вы смотрите на прекрасную скульптуру и тут же говорите себе «она напоминает мне ом», вы создаете ментальное представление и не можете почувствовать, как красота разворачивается в вас. Но не оставайтесь пассивными. Позвольте произведению сделать вас участником. Эстетическое удовольствие – это чувство пробуждения в творческом участии, когда вы видите произведение глобально, так как его впервые увидел художник. Через сотрудничество художник, произведение и зритель приходят к единству. Видение оказывается неожиданным даром, подарком художнику, но этот подарок разворачивается лишь в зрителе. Исследователь. Значит, можно сказать, что искусство глубоко социально, если оно обретает завершение в том, кто его принимает? Философ. В этом смысле да. Изначальная функция художника – вывести нас за пределы здравого смысла повседневной жизни и сделать так, чтобы существа сошлись вместе в единстве. Великое произведение искусства никому не принадлежит. Великие художники не ощущают удовлетворения и достижения, которые чувствует человек, приписывающий себе заслугу за свое творение. Оно остается священным символом, даром Бога и подношением Богу. Художник чувствует себя лишь инструментом проявления. Поскольку художник полностью сосредоточен на исполнении, когда работа завершена, может иметь место чувство освобождения. Художник. Творческое сотрудничество всегда бессознательно присутствует в художнике в процессе исполнения. Его глубокое чувство единства и желание поделиться им с другими – часть целостного видения. Оно говорит ему, когда перестать объяснять свое видение, чтобы другой мог подхватить его. Марк Ротко это осознавал. Великое искусство никогда не доминирует над нами посредством интеллектуальной или чувственной стимуляции. Это не наркотик для чувств, подобно большей части художественных продуктов, которые мы видим. Ни одно произведение искусства не должно утверждать своей конкретности до такой степени, что не остается пространства для движения. Должно быть пространство, где может происходить творческое взаимодействие. Многие люди любят рисунки очень маленьких детей, которые часто спонтанны, без вмешательства ума. В этой свободе мы ощущаем себя свободными. Философ. То, что не пробуждает нашу естественную восприимчивость, не является произведением искусства. Продукты, возникающие в результате экспериментов или психологических состояний, фрагментарны и оставляют нас внутри фрагмента. Талант художника лежит в том, чтобы сделать объект необъектным. Исследователь. Означает ли это, что все, что пробуждается в нашей восприимчивости, является произведением искусства? Иными словами, произведения искусства не всегда создаются. Они могут быть обнаружены? Философ. Они всегда обнаруживаются в том, что всегда принимаются. Объекты искусства – это символы. Они указывают на целостность, но произведение искусства требует производства. Это транспонирование, которое должно быть осуществлено или сделано тем или иным способом. Исследователь. Художественное воображение, то есть орган транспонирования, это интеллектуальный процесс или оно возникает спонтанно? Художник. Воображение невозможно придумать. Оно возникает, когда отсутствует личность. Оно открывает то, что скрыто в природе. То, что возникает в этой открытости, зависит от фантазии и вкуса художника. Воображение поднимается из колодца красоты и безграничного выражения и принимает форму уникальности существования художника. Исследователь. Откуда художник знает, что действительно является творческим воображением, а что просто своего рода избавление от побочных продуктов? Философ. Когда вы ближе знакомитесь с собой, различие между истинным воображением и ментальным жонглированием становится очевидным. Воображение возникает из целостности и оставляет ощущение глобальности. В нем нет личной заинтересованности. Этот безличный простор можно обнаружить в хайку, являющихся лишь констатацией фактов, которая разрешается в присутствии читателя. Часто воображением называют мечтание. Однако мечтания всегда ссылаются на «я» и подразумевают устремление. На самом деле они лишь психологическое выживание. Разумеется, мечты о становлении возникают в очень раннем детстве, и общество поощряет устремление, однако мечтания удерживают нас в процессе становления и не позволяют черпать из творческого источника бытия. Художник. Возможно, мы могли бы сказать, что мечтание – это сравнение, а подлинное воображение – это метафора. Например, если я говорю «будь подобен птице на том дереве», вы останетесь здесь и представите себя там, на дереве. Однако, если я говорю «вы птица на том дереве», и вы полностью схватите это, произойдет полное транспонирование. И для сравнения не останется места. Вы – это птица. И вся ваша структура ощущает ветер, движение веток и запах листьев. Вы больше не представляете себя там. Вы просто там. Насколько разными будут танцы, музыка, актерская игра, живопись в этих двух случаях. Философ. Совершенно верно. Первое – это ментальный процесс, и поэтому фрагментарно оно связано с двойственностью. Во втором нет фрагментарности. Истинное воображение – это не визуализация. Мы не можем быть здесь и там одновременно в один и тот же момент, поскольку сознание всегда едино со своим объектом. В визуализации всегда присутствует быстрая последовательность мыслей. В том, чтобы действительно быть птицей, ролью, музыкой, есть единство. Так текст, картина, танец, игра актера полностью преображается. Исследователь. Значит, когда чувства переносятся в своей целостности, не остается ничего личного? Художник. Не остается того, кто танцует. Как нам отличить танцора от танца? Философ. Но давайте не будем забывать, что художник не теряется в своем чувстве. Он един с действием, но знает себя в действии. Он, которого он знает, это не личность актера, а то, что стоит и за актером, и за ролью, которую он играет. Художник. Это означает, что на сцене двое. Актер и его видение Гамлета. Лишь когда актер как деятель отсутствует, может присутствовать Гамлет. Философ. Гамлет в нем, но он не в Гамлете. Он не может вовлекаться в Гамлета, теряться в нем, поскольку он отсутствует. Подлинная природа действия в недействии. Исследователь. Честно говоря, до меня не совсем доходит, что вы имеете в виду. Художник. Когда актер выходит на сцену, он не берет с собой свой обычный набор я-образов, свою обычную личность. Он пуст от любых воспоминаний, ожиданий и так далее. Через его подготовку к роли Гамлет стал набором переживаний, подобно любой другой части его личности. И подобно любой другой грани его личности, он возникает в мгновении и исчезает в пустоте, когда он не нужен. Актер проникает в само мгновение. Роль возрождается при каждом исполнении, подобно тому, как любая ситуация заставляет возникнуть новорожденную личность. Мы не носим личность постоянно и не повторяем исполнение в какой бы то ни было жизненной ситуации. Все, что происходит ново, свежо, непредвиденно. Исследователь. В таком случае, как мы можем найти подход к традиционному искусству в этом чувстве вневременности и свободы от паттернов? Художник. Искусство может принадлежать условностям века, но принципы лежат вне времени. Генри Мур, например, использует объект научно, чтобы указать на пространство. В традиционном искусстве историческому также не придается первостепенной важности. Оно используется для указания на коллективный смысл. Разумеется, мы должны быть полностью осведомлены о символическом смысле, чтобы по достоинству оценить традиционное произведение искусства. Форма – это только повод. Символ выводит нас за пределы образа. Так действует все религиозное искусство. Если вы посмотрите на скульптуры периода индийского государства Чола без знания их смысла, вы будете связаны поводом, историей. Вы можете восхищаться ими, но не сможете оценить их по достоинству. Исследователь. Но ведь есть различия между чисто эстетическим переживанием, когда мы переносимся за пределы всех чувств, и религиозным чувством, вдохновленным какими-нибудь прекрасными традиционными произведениями. Философ. Действительно есть. В обоих случаях вы возноситесь над личным измерением. Однако религиозное произведение указывает на культурное представление. Обычно оно вызывает коллективную сентиментальность. С другой стороны, искусство, которое совершенно ничего не представляет, может освободить нас абсолютно от всех коннотаций представления. Однако, если вы уже знакомы со светом и пространством, с непредставленным бытием, то прекрасный религиозный образ может действительно вернуть вас к радости без объекта. Объект – это зеркало, отражающее то, что вы к нему подносите. Исследователь. Не в этом ли сущность всех символов, ритуалов и мифов? Когда личный или относительный элемент отсутствует, транспонирование может быть присвоено или сделано собственным в любое время. То, что началось как зависимое от обстоятельств, теперь безлично и автономно? Философ. Конечно, это большая тема для другого дня разговоров, но я с вами согласен. То, что освобождено от необязательного времени и пространства и сделано безличным и вневременным, может вновь и вновь рождаться во времени. Оно получает универсальную свободу творить, то есть раз за разом пробуждаться к своей изначальной причине, к возвышению чувств. Конкретное локализованное время становится вневременным, и поэтому может вновь вернуться во время и пространство, но в полном цветении универсального и коллективного. Исследователь. Движение творческих событий – это осознание и выражение того факта, что мы – звенья в цепи бытия, микрокосмы макрокосма. Произведения искусства, ритуалы и мифы – это утверждение и торжество нашего фундаментального единства. Однако, если вернуться к искусству, можно ли сказать, что искусство, свободное от представления, является наивысшей формой искусства? Философ. Давайте внесем ясность. Искусство, которое свободно от объекта, не абстрактно. Абстрактное, не фигуративное искусство обычно интеллектуально, то, что я называю декоративным. Оно не задействует глобальное ощущение тела, а рождается из идей. Как таковое, оно может лишь развернуться в некоторых фрагментах тела. В лучшем случае оно действует как паллиатив, но оно никогда не выведет вас за пределы фрагмента. Исследователь. Значит, в соединении восхищения и способности понять задействуется все тело. Философ. Важно осознать тонкость тела. Быть достаточно чувствительным, чтобы знать, когда красота раскрывается в нас, а когда нет. Вся гармония в нас. Мы – микрокосмы универсальной гармонии, и поэтому должны прислушиваться к ее эхо в самих себе. Когда мы слышим музыку, видим картину или находимся в здании, мы должны замечать, как они действуют в нас, как мы реагируем в уме, теле и чувствах. Исследователь. Я слышал, что музыка, к примеру, воздействует на три наших области – нижнюю – сексуальную, среднюю – живот и верхнюю – церебральную, что соответствует ритму, мелодии и гармоническому звукоряду. Африканская музыка и современная музыка часто делают акцент на ритме, а Бах подчеркивал гармонический ряд. Философ. Да, мы должны осознавать, как на нас влияет музыка, и не отождествляться с фрагментом. Подлинное понимание не обусловлено идеями. Поскольку все мы состоим из одних и тех же фундаментальных элементов, великие произведения искусства и природы обладают универсальной привлекательностью в любые века. Алхимическое превращение, когда наблюдатели, наблюдаемое становится одним, не привязано ко времени и месту. Исследователь. Очевидно, что важно учиться, но не тому, на что смотреть, что слушать и так далее, а тому, как смотреть и слушать. Но как я могу быть восприимчивым, замечая звуки, то, как они воздействуют на меня и как я реагирую на них, одновременно будучи пассивным, оставаясь в глобальном фоне, в тишине, из которой происходят все вещи? Философ. Мы должны исследовать, подобно тому, как исследует ребенок, в открытости. Это возможно только тогда, когда отсутствует контролер, эго, распространитель мнений. Тогда слушание не фиксируется в ушах, зрение в глазах, а вкус во рту. Так что не слушайте звук, позвольте ему слушать вас. Не смотрите на цветок, позвольте ему смотреть на вас. В момент, когда вы восприимчивы, все чувства обостряются. Когда отсутствует фиксация на органах чувств, может задействоваться все целиком. Одно чувство – это лишь канал для других. Допускать транспонирование от одного чувства до возвышения всех – это способ жизни с объектами. Художник. Это то, что происходит, когда я вижу красный цвет и ощущаю его как теплый, страстный или агрессивный. Иногда он даже имеет запах. Синий порождает во мне ощущение спокойствия, пространства и прохлады. Мы также говорим о звуках, которые бывают округлыми, плоскими или острыми. Исследователь. Если этот перенос последователен, как я могу прийти к той глобальной радости, где все чувства интегрируются в целое? Философ. Когда нет фиксации, нет концентрации или направления, чувства ослабляют свое цепкое качество, свою хватку на спонтанном разворачивании всего тела. Бдительность без фокуса приглашает объект рассказать вам историю. Приглашение притягательно, и когда объекты освобождаются от фиксации чувств, они спонтанно притягиваются к приглашению, словно к магниту. В определенный момент имеет место внезапное движение, и остатки фиксированной энергии, следы восприятий, интегрируются в глобальном осознавании. Происходит совершенно новая оркестровка энергии. Исследователь. Это то, что происходит, когда вид летящих птиц или звук воды внезапно становится дверью к глобальному осознаванию. Философ. Да, когда наступило созревание, это приходит в радушном приятии. Подобно тому, как художник постоянно живет в своих художественных средствах, зная, что они дверь к источнику творчества, искатель истины в каждый миг живет в среде своей подлинной природы, в радушном приятии открытости. Когда вы живете как тело, все проявляется как тело. Когда вы живете как ум, все проявляется как ум. Когда вы живете как художник, все проявляется как цвет, звук, пространство и форма. Когда вы живете как ученый, все проявляется как отношение. Когда вы живете в сознании, все проявляется как сознание. Исследователь. Значит, художник живет в чувстве и его выражении. И художнику всегда свойственно делиться этим с другими. Ученый объективирует свое знание, он говорит «я знаю». Однако ищущий истину не делает акцента на чувстве, знании или каком бы то ни было объекте, но на знании как бытии. И поэтому, интуитивно познав бытие, он больше не имеет рефлекса объективировать и остается в единстве. Таким образом, он непрерывно находится в подношении. Художник. Разве подойти как можно ближе к пониманию космического желания, из которого происходит все творение, не есть творческое желание? Ведь когда художник творит, это тот же процесс, как сотворение Вселенной, с той лишь разницей, что космическое желание никогда полностью не угасает, поскольку его конкретизация бесконечна. Это желание сохраняется без начала и конца. Это архетипическое желание. Деятельность Бога приостанавливается лишь в знании как бытии, где неподвижность встречается с самой собой. Прозрачность мудреца позволяет бытию встретиться с самим собой. Огонь тушит огонь. Исследователь. Значит, после всего этого мы можем сказать, что мудрость и любовь к искусству идут рука об руку? Философ. Можно точно сказать, что мудрые мужчины и женщины любят красоту, поскольку она эхо их собственной красоты. Мудрецы владеют искусством жизни и совершают свое подношение через свое бытие и учение. Подлинные мудрецы, подобно великим художникам, редки. Вся их жизнь – это подношение, в котором слушающий приглашается к участию. Подобно художнику в момент созидания, мудрец свободен от эго. Он просто канал. И, подобно художнику, мудрец позволяет тем, кто приходит в поисках истины, найти завершение поиска в самих себе. Художник. И все же в момент, когда мы смотрим на прекрасное произведение искусства или слушаем его, разве все мы не становимся мудрецами? Где мы трое в этом мгновении? И не только мы, где чувство общности или сопричастности? Есть только смотрение, только слушание, есть только единство, безмолвная общность в бытии. Разве это не сущность мудрости? Исследователь. Я еще долго буду жить с чувством этого разговора. Существование – это произведение искусства, в котором все соединяется в праздновании любви.